Притча третья. На странице книги заглавие. Из проповеди архимандрита Павла Груздева. Как Спаситель в гости ходил. Возле нашего монастыря жила раба Божия Мария. Женщина она была благочестивая, посты соблюдала, Евангелие читала, каждое воскресенье и праздник в храме. Был у нее сосед Васятка, мальчик-сирота, жил с папкой. Мать верующая у него была, в церковь его ходить приучила, да померла. Как-то раз с Марией и Васяткой такая история приключилась. Ясный солнечный день. В церкви закончилась служба. Прихожане, крестясь, выходят из храма. Подайте Христа ради. Подайте Христа ради. Спаси, Господи. Подайте. Проходят за ворота церкви, где сидят просящие милостыню. Спасибо. Кто-то дает им деньги. Делает это и Мария. Спасибо, Господи. Ее благодарит блаженная. Придет, тебе и придет. Добрая ты, денежку дала, вот тебе и придет. Ко мне? Кто придет? Христос, Спаситель наш, тебе и придет. Жди. Мария нечаянно натыкается на Васятку, который со своим велосипедом стоял рядом. Ах ты, Господи ты, Боже мой, спасу от тебя нет. Ну, вот погоди, придет Христос, он тебя устроит. Так это правда? Придет, жди. Ой, Господи, помилуй. Васятка садится на велосипед и несется домой. Прямо со двора въезжает в дом. Отец спит. Возле кровати пустые бутылки. Батя, просыпайся! Марии сегодня Христос придет. Папа, просыпайся! Чу. Васятка собирает бутылки, выносит их из комнаты на кухню. Отец поднимает голову, приподнимается с кровати и ищет бутылку. Не находит, вновь ложится на кровать. Васятка на кухне. Открывает холодильник, шкафчики. Они пусты. Васятка открывает окно, вылезает из него так, чтобы можно было видеть соседнее окно. Там живет тетя Мария. К ней должен сегодня прийти Христос. Мария тоже открывает окно. Выглядывает, смотрит на небо. Возле окна Васятки пробегают мальчишки. Привет, Вася! Здорово, Вася! Здорово, Вася! Васятка, пошли на пустырь змея гонять! Ну что, выйдешь? Не могу я, дела у меня. Жалко. Так сегодня же воскресенье. Дуйте без меня. Ну что, ты идешь? Не могу я, дело важное. Ладно, да, пока. Хватит под окном орать. Мальчишки убегают. Я матери твоей позвоню. Ну-ка иди сюда. Васятка спрыгивает с окна в комнату, подходит к иконе, внимательно смотрит на лик Спасителя. К окну Васятки подходит соседская девочка. Привет! Привет! Вот, держи, мама драников напекла. О, вкуснятина! Вкусно? Вкусно! А ты чего сегодня в церковь не ходила? Папа приходил. Трезвый? Да, трезвый. А мой опять пьяный. Так ты выйдешь? Не могу я, дело важное. Ну ладно. Тогда я тогда я к Никитке пойду. Пока. Девочка уходит. Васятка задумчиво смотрит на небо. А в это время соседка Мария накрывает на стол, стелит скатерть, ставит блюдо. А на улице хулиганы-мальчишки на велосипедах гонятся за мальчиком. Васятка видит это из своего окна. Стой! Держи его! Давай, хватай его! Убегающий мальчик в отчаянии убегает в подъезд, стучит в первую дверь, в квартиру Марии. Та открывает, мальчик быстро вбегает в ее квартиру. Но Мария хватает его за шиворот и выталкивает в подъезд. Дяденька, помогите мне хулиганить! Стой, стой! Куда, куда? Наследил уже мне! Ах ты, поросенок! Вот тут-то хулиганы и настигают мальчика. Давай, хватай его, пожалуйста! Но Васятка выбегает мальчику на помощь. Смотри! Хулиганы убегают. Чтоб батя вас здесь не видел! Мальчик, закрыв лицо руками, сидит на лестнице. Васятка подходит к нему, садится рядом. Чего, больно? Мария открывает дверь, смотрит на мальчиков. Хулиганье! Ох-ох-ох-ох! Была б жива Наталья, слезами помылась. Да ну ее вообще. Пойдем, умоешься. Пошли. У Васятки дома мальчик умывается. Все его лицо в синяках и ссадинах. Покажи. Нормально. Кушать хочешь? Угу. Драники. Кушай. В это время Мария у себя дома продолжает накрывать стол. Он получается богатый. Многочисленным яством тесно на столе, а бутылка красного вина довершает картину изобилия. Накрыв стол, Мария любуется им, затем крестится и, смиренно сложив руки, молится. Тем временем гость Васятки уплетает драники. Васятка наливает воды из крана в чайник и ставит его на плиту. Взор его падает на ноги мальчика. Он видит, то, что на них одето, давно уже не может называться обувью. Разорванные, грязные, старые башмаки. О, а других чёли нету? М-м. Васятка достает из кладовки свои кроссовки и ставит их перед мальчиком. На, примерь. Тем временем в соседней квартире Мария стоит перед иконами и молится. Выглядывает в окно. Во дворе стоит пьяный бомж. Чего-нибудь поесть, жрать охотно. А? Тьфу ты, пьянь. А ты б лучше хлеба купила, не бутылку. На водку хватило, а? И не стыдно тебе? Здоровый мужик, а ходишь, попрошайничаешь. А? Да не берут меня на работу. Инвалид я. А если ты инвалид, так тебе положена пенсия по инвалидности. Знаешь, что инвалид? А ты бы вот сходил в церковь, помолился бы Богу, так тебе бы Бог и помог, вот. А то что это? Залил глаза и попрошайничаешь, эх ты! Знаешь что? Так вот в следующий раз подумай, что лучше, выпить или поесть. Пьянчушка с досадой слушает, опустив голову. Люди добрые, покормите, все, ради Бога! Иди! Мария закрывает окно. Пропился я совсем. Васятка будет отца. Папа, просыпайся. Тот встает, берет принесенную Васяткой чашку воды, пьет. Ой, спасибо, спасибо, сынок. Во дворе пьяница продолжает просить. Ты еще не родилась, а я уже ходил. Люди добрые, покорми. Васятка входит на кухню. Ну как, ботинки? Коко, эй! И удивленно смотрит. Эй! Мальчик исчез. Васятка подходит к окну и обращается к пьянице. Дядька, ты пацана не видал? Да не видал, погоди ты, мальчик. Да покормите, дайте хоть чего-нибудь. Пропился я совсем. Дайте хоть чего-нибудь пожрать. Дядя, заходите, наша дверь первая направо. Чайку попьем, да картошечка есть. Чего? Да заходите, говорю, наша дверь первая направо. Иду, жди меня, мальчик, жди, дорогой, иду. Ай, молодец, спасибо тебе. Открывается окно, из него выглядывает Мария. О, Господи, ходят тут всякие. А кого ждешь-то? Не пропустишь. А у Васятки пьянчушка жадно поглощает скудное угощение мальчика. Прямо грязными руками запихивает поскорее в рот еду, будто боится, что ее отнимут. Васятка угощает своего гостя и чаем. Поев, пропойца задумчиво смотрит на пустые тарелки, чашки, бедный, застеленный простой клеенкой стол. Следующий кадр – богатый стол Марии. Затем на экране вновь лицо гостя мальчика, и что-то скорбное, мудрое видится в его взгляде, будто это и не спившийся, опустившийся человек, а кто-то иной. Камера скользит по комнате, останавливается на иконе Спасителя. Мария озабоченно выглядывает из окна, смотрит на небо. Уже смеркается. Васятка выходит из своей квартиры, тихо подходит к двери соседки и внимательно прислушивается. Не пришел ли к тете Марии Христос? Вновь на экране Мария. Она стоит перед иконой, крестится и молится. Сокрушенно вздыхает. Садится за приготовленный для Христа стол, ставит перед собой свечу, крестится, раскрывает Евангелие, начинает читать. Наступает ночь. Дом погружается во тьму. Только у Васятки и Марии горит свет. Васятка смотрит на икону Спасителя. Господи, молю тебя, когда зайдешь к Марии, загляни к нам с папкой. Ладно? На улице начинается гроза, а во дворе дома появляется молодая женщина с ребенком на руках. Опять мужика из дому выгнал. Детей понарожают, потом мучают их. Мария смотрит на ее из своего окна. Ты о себе не думаешь, так о ребенке подумай! Ишь, на дождь выскочила! Иди домой! Мария закрывает окно и завешивает его шторами. Выглядывает из окна и Васятка. Видит женщину, спрыгивает с окна во двор, подходит к ней. А мой папка мамку и пальцем не тронул. И куда вы теперь? Промокните тут. Вот-вот дождь начнется. Женщина безучастно смотрит на мальчика. В ее глазах боль и безысходность. Малой еще заболеет. Васятка подходит к женщине. А пойдемте к нам. Пойдемте. Да не бойтесь, идемте. Женщина идет за Васяткой. В это время Мария стоит перед своим богатым столом, оборачивается к иконе, крестится, сокрушенно вздыхает. А в Васятке на кухне новый гость. Женщина с ребенком. Мальчик открывает холодильник, пустые полки. Заглядывает в шкафчики, там тоже пусто. Может, я вам лучше чаю сделаю? Ставит на стол сахар, достает чашки, наливает чай. Папка пьет, это он с горя. Так я хочу у Христа попросить, чтобы он мамку отпустил. Да, ему все рассказал. Показывает на икону Спасителя. Вот эту икону мама мне купила, когда мы в церковь ходили. Это Христос или Спаситель? Мама сейчас у него. Мне батюшка сказал, что ей очень там хорошо. А соседки наши, блаженная, сказала, что к ней сегодня Спаситель придет. Так я тоже его жду. Хочу попросить, чтобы он мамку отпустил. И женщина, и даже маленький ребенок внимательно слушает Васятку. И все было как раньше. Женщина встает, берет на руки ребенка, подходит к двери. Спасибо, Васенька. Кажется, дождик закончился. А как же чай? Спасибо, мы пойдем. Да куда вы пойдете? Оставайтесь, ночь на дворе. А утром пойдете, оставайтесь, ляжете на мою кровать. Вы не бойтесь, папка у меня хороший. Честно, это он с горя. Теперь на экране Мария. Она стоит перед иконой и читает молитвы. Ненавидящих и обидящих нас, прости, Господи, человеку любви, благотворяющим Бога за нами, братьям и родникам нашим, даруй яшеку спасение. А в это время Васятка тихонько проводит в комнату, где спит его отец, женщину с ребенком. В его руках свеча. У нас тут лампочка перегорела. Уложив женщину с ребенком в свою постель, спасибо, Васятка. Васятка выходит на кухню, подходит к окну, задумчиво смотрит в ночное небо. Мария приготавливается ко сну тоже. Усердно молится, крестится, осеняет крестными знаменями постель, комнату. Ложится. Квартира Васятки. Проснулся отец. Встает с постели, садится на кровать, берет чашку с водой, пьет. Видит в своей комнате женщину с ребенком на кровати. Это кто? Завязывать надо. Встает и видит Васятку, который, сидя у открытого окна, спит. Подбегает к мальчику, берет его на руки, несет его в свою комнату. Давай, давай, мой хороший, вот так, сейчас, пойдем, мой хороший. Так, вот сейчас, мой зайка, кроватку. Господи, Боже. И вдруг видит, что кровать, на которой только что спала женщина с ребенком, пуста. Все, Господи, прости меня. Прости меня, Господи, все. Квартира Марии. Мария спит. но вдруг открывает глаза и пристально смотрит на икону Спасителя. Встает, крестится. Она улыбается. Господи! Ой, а я ж тебя днем ждала. Так я к тебе 3 раза приходил. За твое старание я тебе явился, а ты 3 меня прогнала. Когда, Господи? А мальчонку помнишь, что просил тебя от хулиганов защитить? Дяденька, помогите! Стой, стой! Куда, куда? Наследил уже мне! Ах ты, поросенок! Помню. О, ты, так это ты был? Господи, прости меня, я не признала. А второй-то раз когда? А бомжа-пропоицу помнишь? Тьфу ты, пьянь! Все, иди! Помню. Так это ты был? Господи, я и подумать не могла. А Евангелие читаешь? Читаю. Читаю, Господи. Каждый день главы из Евангелия и 2 из посланий. Так неужели не читала там? Наг был, и вы одели меня. Жаждал, и вы напоили меня. Алкал, и вы напитали меня. От Матфея глава 25. Господи, Ну, а третий-то раз когда? Ну, а женщину с ребенком помнишь? Ишь, на дождь выскочила! Иди домой! Было. Так это я со своей пречистой матерью был. Мария крестится, закрывает лицо руками, плачет. Господи, прости меня грешную. Не признала. А Васятка меня приютил и 3 принял. Хоть ты и Евангелие вдоль и поперек изучила, и постишься, и молитвы читаешь, нет тебе в том никакой пользы. Неужели не читала ты, что теперь пребывают сии 3? Вера, надежда, любовь. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. Господи! Прости ты меня грешно. Не признала. Теперь пребывают сии 3. Вера, надежда, любовь. Но любовь из них больше. На экране книга притч. Она закрывается. В главных ролях: духовник Николай Ткаченок, послушник Михаил Есман, Мария Елена Сидорова, ангел Андрей Волчек, Васятка Никита Пальчевский, голос автора и спасителя Валерий Шушкевич. Режиссер-постановщик Виталий Любецкий. Звучит песня Вадима Сажина на стихи протоиерея Андрея Логинова «Мытарь». Поет Вадим Сажин. Притча мудрости лак, да душа-то сухарь, хоть тоскует порой по нездешнему. Я стою, как мытарь, повторяю, как старь, Боже милостив, буди ми грешному. Боже милостив, буди ми грешному. У кого-то успех, те в довольстве у тех. Эти святы по облику внешнему. Я стою хуже всех, на душе только грех. Боже милостив, буди ими грешному. Боже милостив, буди ими грешному. Добрых нет за мной дел, мой плачевен удел, страшный суд и ко аду кромешному. Но твержу пока цел то, что б сердцем хотел. Боже милостив, буди ими грешному. Боже милостив, буди ими грешному. Боже милостив, буди ими грешному. Аудиоверсия фильма для незрячих сделана в нашей стране впервые. Нам очень важна ваша оценка этой работы. Нужны ли подобные аудиоверсии фильмов вам? Ждем ваших замечаний и предложений.